Хаем, как говорится, это я удачно зашел, буду благодарен. Ну что вы, благодарность он мне сам окажет, вы только не забудьте упомянуть, что от меня. Вам скидочка и особое отношение, мне немного пигатты, всем хорошо. Обязательно, мастер. Небольшой поклон явно тронул портного. Сразу бежать заказывать броню не стал. Хотелось принять нормальный душ и переодеться в обновки, а то сам себе то ли слесаря, то ли сантехника из прошлой жизни напоминаю. Доводилось во время учебы поработать и тем, и другим, и даже электриком на полставки. К вечеру так уматываешься и настолько непрезентабельный вид имеешь, что на тебя все вокруг презрительно косятся. Подзабыл народ стишок про все профессии нужны, все профессии важны. Так за мыслями и воспоминаниями добрался до ближайшей гостиницы средней руки. Нечего деньгами просто так разбрасываться. Снял номер и с наслаждением оттерся, отмылся. Хорошо, новенькая одежда, сшитая по индивидуальным меркам, сидела прекрасно, нигде не жала, ничего не натирала, подвижность не ограничивала, а уж какое приятное чувство защищенности дарила. Один у нее недостаток, собственной силой не пропитана. Ничего, вот прямо сейчас помедитирую, так совсем хорошо будет. Заодно и подумаю, что дальше делать и как жить. Деньги есть, а скоро станет заметно больше. Как-никак главарей 4 пиратских кланов обработал. Некоторым еще предстоит власть в своих организациях назад взять, что может еще и не получиться, но по крайней мере свои личные заначки на черный день они мне перебросят. Хаем, а ведь хорошее дело сделал. Так или иначе, но пиратам на какое-то время будет не до основной деятельности, да и потом их поголовье явно уменьшится. Конечно, капля в море, но хоть что-то. Хатты вон некоторых джедаев, что жалкую 1000 рабов освободили, личными врагами объявляют и награды за головы назначают. Я же как минимум, 10 другому 1000 разумных просто не дам возможности узнать, что же такое рабство. Вот только об этом никто не узнает и не оценит. Потому как спасти даже одного разумного куда нагляднее и частенько эпичнее, чем банально предотвратить печальную судьбу миллионов. Так, что-то меня не туда несет, а все потому, что мне до одури не хочется возвращаться в республику и храм. Сдать Палпатина не проблема, даже если не поверит, все равно осадок останется, да и в любом случае канцлера в разработку возьмут. Даже не обязательно давать джедаям в голове копаться, сослался на видение и ладно. Правдивое оно или нет, дело десятое, все равно зацепит, хотя бы просто потому, что игнорировать такое нельзя. Одно дело, когда избранному мерещится смерть нафиг кроме него никому не нужной рабыни, и другое — ситх на вершине власти. Хаем, а не попробовать ли спасти маму Энакина? Если окажется, что его видение было ложным, так глядишь он и, блин, она же уже умерла, черт, я ведь сюда попал уже после ее смерти, пожалуй, единственный момент канона, когда самый зачуханный попаданец мог его изменить, пролетел даже не мимо, а банально до. Обидно, с чего это меня вдруг потянуло в канон вмешиваться? Неужто совесть проснулась? Да вроде не должна, я с ней и так в полном ладу был. Странно, нужно лучше себя контролировать. Конечно, вопить, ну кто я такой, не стоит. За неполный год уже весьма интересных результатов добился, пусть и читерскими методами, но ведь они любому одаренному доступны, вопрос лишь в том, применять их или нет. Однако и забываться не надо, у меня есть знание канона, это огромный бонус. Но это совсем не делает меня равным местным гроссмейстером, да что уж там, я даже на уровень хатта личным синдикатом управляющего не тяну. Деньги есть, но ни связей, ни источников информации, ни запасов компромата, да много чего нет, даже все и представить не могу. И тем не менее не стоит считать себя беспомощным и ничего не способным сделать. Здравость оценок и суждений — вот чего нужно придерживаться всегда и везде. Ага, обрадовался я, уцепившись за ниточку, ведущую к корню моих метаний. Мне хочется поучаствовать в грядущих событиях, но здравый смысл этому весьма противится. Классическое и хочется, и колется. Из чего это мне вдруг захотелось? Так ведь все просто, не вмешаюсь, империя по канону развалится и привет темным временам междоусобиц, фиг на задворках отсидишься. Просто потому, что я не знаю, где будет тихо и спокойно. А если вспомнить о нашествии вонгов, так вообще грустно жить становится. Южики, точно помню, хатский сектор разнесли, так что переждать неспокойные времена у слизней не выйдет. Тем более их анархичное государство как-то не особо и привлекает. Тут тишины и покоя днем с огнем не сыскать, миллиметров, и чего теперь, ави-император что ли? Как-то что-то не прельщает. Ситх он и есть ситх. Никакой гарантии, что он не сдаст галактику тем же Вонгам, нет, ему в принципе плевать кем править, его власть интересует. Нет, может он конечно и свихнулся собственными молниями подзарядившись, организовал этакую рекурсию негатива, но уповать на такое не слишком надежно. Можно ли с ним сотрудничать? Наверное можно, если осторожно, вот только тут чем осторожней, тем меньше возможностей повлиять, а чем их больше, тем рискованней для головы. Куда ни кинь, всюду клин получается. Итак, суммируем и получаем классику, звучащую как «Тварь я дрожащая или право имею?» Пум-пум-пурм-тум-тум-ту-тум, отстукивают пальцы по столу, пока мастер клепает мне доспех. Его обитель больше похожа на слесарный цех и прецизионное производство в одном флаконе, то еще сочетание. Сам он выглядит как деревенский кузнец. Вот складывается у меня такое ощущение при взгляде на его не столько могучую, сколько кряжистую фигуру. Броню я заказал довольно простую, но вместе с тем вполне эффективную. Вернее, мне ее сам мастер и подсказал, когда я недвусмысленно световой меч из рукава в рукав переложил, что-то такое тысячелетия назад одаренные с обоих полюсов силы носили. Нечто сродни пластинчатому доспеху из земного прошлого. Понятное дело, облагороженному и со всеми положенными современной защите фишками, вроде встроенного в наручи и наплечники вооружения рюкзака с изотопным источником питания для всей машинерии, начиная от репульсорных ботинок и эмиттеров силового поля, заканчивая сенсорным комплексом, соединенным со шлемом, и прочих радостей. Фактически я оплатил мечту Бронника создать шедевр или что-то вроде того. Не мандаларский доспех, конечно, но мне он и даром не нужен. Я себя ограничивать не планирую, так что любого их бойца первым делом шандарахну по мозгам силой, а пока он будет розовых слоников видеть, телекинезом инфаркт, инсульт и недержание организую. Душить кого-то силой насмерть, форменный идиотизм, просто потому что неэффективно, хоть и эффектно. Впрочем, молнии покруче смотрится, но опять же для убиения ближнего излишний перерасход сил, сосудик в мозгу или сердечки порвать кратно проще. Тем более по канону не избраны, ни Палпатин что-то не демонстрировали применение барьеров. Вейдер, правда, бластерные выстрелы лапками ловил, но вот использовал ли при этом силу или у него протезы навороченные, большой вопрос. Он поди себе мог культяпки из чистого бескора позволить, чай не бедствовал. Тем более во времена империи вроде как большие залежи этой редкости обнаружились. Готово, давайте примерим, вырвал из размышлений мастер. Примерим так примерим. Ну как, очень необычно. Еще бы, сразу на 10 кило потяжелел, но вроде бы движение особо не стесняет. Вытащил меч, проделал пару комплексов, к инерции потяжелевших конечностей придется привыкать. Рюкзак хоть и плотно прилегает, однако же занос на разворотах дает, но в принципе у меня только один вопрос. Какого лешего джедаи поголовно в таком не шастают? Ладно там в миру, но на фронте, это же сама сила велела. Черт, если бы велела, так все бы сразу упаковались, а она зараза молчит. Не нравится ей, блин, дисбаланс света и тьмы. Иначе чего бы она так своих детишек подставляла? Прекрасная работа, мастер, просто прекрасная. Благодарю, с достоинством степенно поклонился Бронник. Влетело мне это обмундирование в копеечку, хоть при его создании не было использовано ничего уникального. Специально на этом настоял, чтобы иметь возможность на любой, даже не слишком развитой планете, ремонт и плановое то провести. Пару-тройку месяцев придется буквально жить во всем этом, нужно силой пропитать, к новому весу привыкнуть и конечно же усиленно тренироваться в фехтовании с параллельным использованием встроенного оружия. Я может и не великий мечник, но мне банально не приходит в голову как сражаться с тем, кто худо-бедно умеет махать светошашкой и одновременно палит в тебя из четырех стволов. Вообще-то стреляет искусственный мозг в том же рюкзачке расположенный, но какая в общем-то разница? Я и вручную могу, точнее язычную, поскольку именно на нем и глазах наведение и огонь оружием завязан. Как с кем-то вроде меня бороться, не имея достаточной защиты, чтобы игнорировать обстрелы из бластера, разрядника и огнемета, не представляю. Это при том, что у меня есть энергетический щит и силовая броня. Весь смысл этого упаковывания был в том, что я все же решил вернуться на родину и продолжить воевать, попутно внося смущение в умы джедаев. Глядишь, кто-то и додумается сгонять на склад и разжиться чем из старых орденских запасов. Относительно Палпатина к однозначному мнению прийти так и не удалось, что реформировать республику нужно, это даже не обсуждается. Против империи я в принципе не возражаю, довольно устойчивая форма правления, если есть защита от идиота на вершине власти. Вот только Сенат таковой быть не может, не в том виде, в каком он есть сейчас. Проблема даже не в том, что там сложно найти нормальных, честных, адекватных, а в том, что их просто много. С толпой договориться всегда сложно, особенно по принципиальным вопросам. Альтернативы Палпатину я, увы, тоже что-то не наблюдаю. Не Амидала же или сила сохраней органа, первая идеалистка, второй, типичный выкидыш системы, уж лучше прошлого канцлера вернуть. Он вроде еще живой, хотя его в каноне, кажется, пришибли где-то через годик после начала войны. Глава 7. Хтис запрашивает разрешение на посадку в ангар храма. Причина визита? Да вот, вернулся я. Кто я? Падаван Инари Сабази. По нашим данным, вы погибли. Вот посадишь меня в ангар, можешь лично сканером просветить. А пока прими мой код. А вы как думали? Джедаи, конечно, закостеневшие догматики, но далеко не идиоты. А храм на деле на раз-два в натуральную крепость превращается, если, конечно, успеть нужные кнопочки нажать. Вам разрешена посадка, даю коридор, передайте управление диспетчерской, попытайтесь отклониться от маршрута, будете уничтожены. Принял, передаю управление. Посадили мой кораблик в отдельный ангар, этакая бронированная капсула, еще и заминированная изнутри. Вместо входа маленькая, но очень-очень толстая дверца по типу сейфа и много-много разной интересной аппаратуры в стенах. Засиживаться смысла не было. Нечего заставлять стражу ждать, у них поди работай так полно. Приветствую. Не делая резких движений и держа руки на виду, передаю ближайшему меч. Мы рады твоему возвращению, но сам понимаешь, требуется провести проверку. Раз надо, так надо. Корабль оставляю открытым, защита отключена. Можете хоть на винтики разбирать. Разберем, служба. Кивнул страж уголком губ, обозначив улыбку. Детальки хоть не потеряйте. Я его, между прочим, честно в собак выиграл. Ладно, хватит болтать. Идем. Первым делом, меня раз 10 в каких-то агрегатах просветили, потом еще и пробы тканей взяли, да пол-литра крови выкачали. Мне аж поплохило немного от такого. Прям на силу надейся, а сам не плашай. Видимо, тут у них уже канонный теракт был, хотя он вроде позже должен случиться. Впрочем, откуда мне знать, сколько раз сепаратисты пытались в храме диверсию организовать? Я бы на их месте денег на подобную акцию жалеть не стал. Это же какой удар и шикарный повод для пропаганды. Так что бдеть стражам сама сила велела. Вот только почему они нападение Вейдера и целого легиона проморгали? Загадка великая есть. Не верю я, что Энакин, каким бы он избранным ни был, способен в одного сотни, если не тысячи одаренных перерезать. Не за раз и даже с поддержкой клонов не быстро. Храм не нынешние джедаи в мирные времена строили, так что об обороне своей твердыни основатели позаботились. Карусанский храм вообще в первую очередь символом в те времена был. Потомки тоже не ленились, вносили посильную лепту в дело укрепления. В массовое предательство службы безопасности как-то не верится. Скорее уж либо все ушли на фронт, либо основную часть каким-то образом выманили. Магистры, кланяемся, этикет не зря придуман, он вообще обычно бывает весьма полезен. Не прошло и 5 часов, как меня до руководства допустили, правда, лично присутствуют немногие, положение на фронтах тяжелое, все замерло в шатком равновесии. Рассказывай, падаван. Мейс, как всегда, олицетворяет презумпцию невиновности, особенно ему удается взгляд как на мерзкого червя. Почувствовав, что единственный шанс на спасение – это прорваться в командный модуль базы, я бросил клонов и, использовав ускорение, достиг его в момент начала бомбежки. Пираты были мне не рады, но орбитальный удар несколько смягчил их сердца, а клинок остудил особенно горячие головы. Дальше. Да все собственно, когда выкопались, главари связались со своими людьми и те прислали корабль. Я убедил, характерное движение рукой, чтобы ни у кого вопросов не возникло, как именно убеждал, доставить меня в пространство хаттов. Они все равно туда летели, так что не возражали. И как ты добрался до нас? Кажется, я сильно не нравлюсь Винду, впрочем, ему вообще никто не нравится. Может, он тайный агент ситхов? Мелькнула совсем нездравая мысль. Не, ну, а что, все его ученики, что обучились уникальному стилю, дружно на темную сторону убыли? Если его в таком ключе рассматривать, то выходит, он пополняет немногочисленные ряды идейных врагов и поставляет им адептов. Избранного опять же доводит. ХМ, тогда нападение на Палпатина, реальный переворот? Ой, что-то меня заносит. Надо бы помедитировать, а то какие-то приступы бреда посещают. пришлось играть в азартные игры. Другого способа быстро раздобыть корабль я не придумал. Использовал силу ты для обогащения. Не надо в меня клюкой тыкать, это неприятно. Грандмастер, я не виноват. Они же сами вначале деньги ставили. Когда до корабля дошло, у меня уже целое состояние было. Я его на броню потратил. Броня-то тебе зачем? Не по-джедайски это. Магистр Ти, джедай в броне подобен джедаю без брони, но только в броне. Скольких мы уже потеряли? Тысячи, а ведь даже у клонов из-за брони на одного убитого 10 раненых приходится. Смерти нет, есть великая сила. Прямо ж гавкнул Мейс. Вот когда тебя из канцлерского кабинета невежливо спровадит, руку отчекрыжив и молниями поджарив, тогда и повтори сам себе этот бред, пока вниз лететь будешь. Ответил я мысленно, предварительно щиты на разуме укрепив, как-никак магистры рядом. Но зачем в нее торопиться, когда можно еще много полезного сделать? Час каждому свой отмерен, мудро изрек Йода банальность. Тогда вообще нет разницы, носить ли броню или нет. Мне в ней просто нравится, она с климат-контролем, и вообще я в ней классно выгляжу. Ребенок ты совсем еще, вздохнул грандмастер. В сравнении с вами мы все тут дети. Вот на кой огрызнулся, нет, срочно медитировать. Похоже, на меня сила храма давит, а это, знаете ли, тот еще звоночек. Дерзок ты, падаван, дерзок. Рано тебе рыцарем становиться. Совету видней. Преклоняюсь перед вашей мудростью, магистры. Ступай, да пребудет с вами сила. Кланяемся и шустренько сбегаем. Магистры пребывали в задумчивости. С одной стороны, вернувшийся падаван, это хорошо. А хороших новостей ордену в последнее время не доставало. С другой стороны, Инари умудрился нарушить столько всего, что даже непонятно было, за что его вначале пропесочить. Довольно необычная дилемма перед советом стояла, но рыцарем его делать все равно придется, решился высказать Пло Кун, но не сейчас, тут же парировал Винду. Отправим на фронт, предложил Сесситиин. Не он один броню носит, заметила Шаакти. Скайуокер, скривился Винду. Не только, почти каждый десятый, кто больше полугода воюет, кирасу от доспехов клоновских надел, особенно после того, как в Бакте поплавал. Мрачно заметил Киади Мунди, который сам бы с удовольствием сменил робу, не будь он магистром. Дадим ему звание генерала-джедая? Спросила Тагрута, чуть склонив голову. Нет, пусть пока командиром остается. Отмахнулся Винду, устало прикрывая глаза. Хорошо, не стала оспаривать решение коллеги Ти, так как сама была не уверена в том, заслужил ли падаван новое звание, куда направим. Председатель Чичо от Пантеры давно просит основать аванпост на Арта-Плутонии. Вот пусть и займется этим вопросом. Проявит организаторские способности, станет рыцарем и генералом. А если нет, возьму в ученики. Неожиданно для всех закончил Карун. Кто бы что ни говорил, но магистры старались молодежь беречь. По возможности, конечно, и несколько своеобразно, но тем не менее. Итак, мне предстоит пилить с отрядом клонов к черту на рога, строить аванпост в особо никому не нужной системе. Вообще как-то не слишком понятно, с чего это пантерианцы до сих пор не в конфедерации. Почему их КНС все никак не завоюет, понимаю. А почему они республике верность хранят, нет. Вообще-то этот Чичо, по-моему, форменный идиот. Пока в их системе нет военных сил республики, их могут завоевать, а могут и не завоевать. Они надели тот еще чемодан без ручки, только бросить не жалко, нет в их мире ничего стратегического. Но как только появятся клоны, так конфедерации хочешь не хочешь придется реагировать. Интересно, успею смыться в более оживленные места до того, как снова придется от орбитального удара прятаться. Сэр, козырнул вытянувшийся клон, майор отдельного инженерно-саперного батальона КС 12587394И. Вольно, отмахнул воинское приветствие, джедай-командир Инари Сабази, за каким-то ситхом назначенный вашим начальником. Личное имя или позывной есть, майор? Никак нет, сэр. Тогда, задумался на миг, будешь прорабом. Так точно, сэр. Спасибо, командир. Угу, для вас это почему-то много значит. Ладно, так как меня к вам чуть ли не пинком начальство отправило, вводи в курс дела. Есть, сэр. Батальон укомплектован личным составом, техникой, аппаратурой и стройматериалами по штатным нормам. Тут клон сделал паузу, бросив на меня вопросительный взгляд. В курсе, что это значит? Продолжай. Мы базируемся на тяжелом фрегате типа Цинтакс, специальная модернизация. Пусковые установки сняли, автономность вдвое меньше, зато все на один борт засунули. Угу, если что, так сразу братская могила. Ну да, сэр. Похоже, майор из недавно выращенных, возможно, что и по ускоренной программе, мяса республики нынче не хватает. Ладно, что у нас кроме фрегата есть? Модернизированный консульский, но он не наш, на нем пантерианцы летят. Председатель Чичо и сенатор Раячучи, заказчики всего этого дурдома. Короче говоря, пушек у нас только от мелочи отбиться, а лететь аж во внешнее кольцо, фактически, в тыл сепаратистов. Молитвы что ли подучить или сразу летание начать сочинять? Сэр, не обращай внимания, это я после контузии. Ясно, сэр. Ладно, прораб, потопали к синеньким, может они нам чего умного скажут. Да и приличие соблюсти нужно. Веди. Есть, сэр, следуйте за мной. Да что же ты так тянешься-то, точно скороспелка. Сенатор Чучи была удивлена, когда вышла встречать прибывшего джедая. Майора клона она узнала по раскраске брони и номеру на груди. Вот стоящий рядом с ним молодой парень примерно ее возраста, запакованный в броню, с чуть обветренными губами и множеством шрамов, сбегающихся к левому глазу, был ей незнаком. Председатель говорил, что им назначили в помощь какого-то падавана, чем он был весьма недоволен. Товарищ рассчитывал, как минимум, на рыцаря. Самого чина корабле не было, этим он собирался продемонстрировать свое отношение, что, по мнению Рая, было глупостью, вряд ли джедай что-то поймет, особенно молодой падаван, но кто она такая, чтобы перечить? Без году неделя как сенатор, причем в отличие от большинства коллег она полностью подконтрольна ассамблее и ее председателю. Позвольте представиться. Командир джедая Нари Сабази, за каким-то ситхом поставленный командовать батальоном. Первым прервал паузу воин. Несколько растерялась и смутилась девушка под пристальным взглядом пары карих глаз. Сенатор Раячучи, рада знакомству. Я тоже, по крайней мере, мне будет чем любоваться в дороге. Вы не введете меня в курс дела, а то совет так спешил выпнуть меня из храма, что я только мельком успел с предоставленными материалами ознакомиться. Да-да, конечно, пойдемте. Приглашающе взмахнула рукой растерянная, если не сказать шокированная, сенатор. Проследовав за девушкой, мы оказались в ее каюте. Просто остальная обстановка была казенно-роскошной, типичной для кораблей, предоставляемых сенатором. Ничего так, оригинально, но явно функционально и как-то завораживающе. Хоть пантерианцы и побочная ветвь человечества, причем даже умудрившаяся сохранить с ним достаточное родство, чтобы дать потомство, но вот их длительное развитие в изоляции породило то, что можно назвать внеземной культурой. Именно внеземной, а не просто самобытной. Правда, лично я, что это значит на словах, понять никогда не мог, такое просто чувствуется, когда вживую сталкиваешься. У вас тут мило, чувствуется женская рука и отменный вкус. Комплименты особенно заслуженные и приятны всем, тем более, что среди врученных скопом материалов затесался отчет геологоразведки Эрта Плутонии, и у меня появились некоторые идеи по инвестированию. Спасибо, зарделась девушка, по слегка изменившемуся оттенку кожи я бы вряд ли что понял, но зачем мне такие мелочи, когда есть сила, а эмоции собеседника, как и его мысли, словно открытая книга. Прошу вас, присаживайтесь. Чаю или кафе? Благодарю, но нет, мне еще нужно бойцов проверить и прочей рутиной заняться. Итак, давайте для начала выясним, с чего вы решили спровоцировать сипов на нападение. Простите, что? Хм, а она миленькая, особенно когда делает анимешные глазки и наивно хлопает ресничками. Вот только если бы она играла, мне было бы легче, а так, либо действительно не понимает, либо просто дура. Сенатор, я буду говорить прямо, без обиняков. Вы ведь любите свою родину и готовы за собственный народ жизнь отдать? Конечно. Угу, я же по сути твои мысли только что озвучил. Это замечательно, я вас прекрасно понимаю, мы с вами в этом весьма схожи, однако давайте на чистоту. Ваша родина не представляет никакого интереса ни для республики, ни для конфедерации. Стратегически ваше положение уж извините, но это дальний угол, причем тупиковый. Вы находитесь у банты на рогах, в плане ресурсов или производства, увы, но вам тоже нечем похвастаться. Пожалуй, единственное, что у вас есть, это, как ни странно, определенный вес в Сенате. Вы понимаете, что все это значит? То, что нас, если и решат завоевать, то для галочки и власть КНС будет формально. Рад, что вы это поняли. Умная и красивая женщина, это оружие массового поражения, вас бесспорно ждет блестящая политическая карьера. Так вот, возвращаемся к моему вопросу. Зачем вам нужно провоцировать атаку КНС? Я не знаю, командир джедай. На строительстве аванпоста настаивал председатель Чичо. «Зовите меня просто Инари, мы с вами ровесники, да и быстрее так, и проще будет». «Хорошо, Инари, тогда я для вас Рая». «Итак, Рая, у нас тут намечается как минимум очень сомнительное мероприятие, инициированное вашим шефом. Как понимаю, списать все на то, что председатель просто идиот нельзя. Нет, он весьма умен. Предавать свой народ, тем более столь экзотическим способом он тоже вряд ли будет». «Конечно нет, для него пантера, все». Искренне возмутилась девушка. «Хм, опять ловлю себя на мысли, что она кажется мне весьма милой. Верю, но рассматривать нужно любые, даже самые невероятные варианты, как минимум озвучивать». «Согласна, ну, я тоже сторонница честности и открытости, только не всегда получается», — закончил ее мысль. «Понимаю. Итак, у нас остается самый простой и правдоподобный вариант. Председателю нужны клоны на Арта-Плутонии, чтобы решить какие-то проблемы, для которых нежелательно привлекать ваши силы самообороны. Вероятно, из-за огласки. Потому что иначе аванпост возводили бы на Пантере». «Похоже, что так», — кивнула Рая, подумав. «Теперь осталось понять, что ждет моих солдат на ледяной планете. В справке сказано, что она не заселена, однако какая-то живность там водится. Самый опасный представитель местной фауны — Нарглатчи. Знаю таких, 6 метров длиной, зубасто-когтистая гадость, обожает засады, шустрая и ловкая, смертельно опасна». «Да, они именно такие, не сходится». Тряхнул головой, побродив взад-вперед по каюте. «Что именно?» «Животные, это просто животные. Рэя, почему вы не разрабатываете Арта-Плутонию?» «Миллиметров, не знаю, вроде бы собираемся, но все что-то не соберемся», — удивленно протянула девушка. «Вот-вот, а теперь, прекрасная леди, будьте столь любезны, воспользуйтесь своим могучим интеллектом и как сенатор республики просветите неотесанного мальчишку Падавана, почему же находящуюся давным-давно под вашим протекторатом, а по сути полным и безраздельным владением, планету не стоит выпотрошить, ведь для обитания или сельхоздеятельности она практически не подходит, потому что на ней есть разумные аборигены». Удивленно вскинулась красавица, пораженная собственным выводом. «Именно, пару раз хлопаю в ладоши, а теперь, моя леди, будьте добры развить мысль дальше». «Нет, не может быть, это неправильно», — замотала головой девушка, отчего из ее прически выбился чуть вьющийся локон, который она привычным движением заправила за ушко. «Миленько, ну отчего же все для блага своего народа, не стоит считать председателя чудовищем? Какие-то дикари, наверняка весьма малочисленные и воинственные, для него выбор очевиден. Вместо того, чтобы договариваться с не пойми кем на неизвестно каких условиях, проворачивается несложная интрига, тем более и момент весьма подходящий. Все равно кто кого перебьет, мы дикари или они нас, пантера выигрывает. Первое, конечно, предпочтительней, мараться не придется, но и второй вариант неплох, так как дает возможность тут же покарать кровожадных агрессоров, даже не попытавшихся вступить в переговоры. Это ужасно. Я должна что-то сделать, — вскочила Рая. Например, поговорить с председателем. Извини, но мы с тобой ему во внуки годимся, не станет он нас слушать, ведь он уже все решил. Подозреваю, план по устранению аборигенов у него был давно, он лишь искал пути для его реализации. И что, ты их всех убьешь? Взглянула она с болью и надеждой, сжимая кулачки. А ты предлагаешь дать им убивать меня и моих людей? Нет, но можно же поговорить, решить вопрос дипломатическим путем. Можно, вот только давай представим, что я вождь диких аборигенов и требую от тебя убраться с моей земли, причем мне от тебя совершенно ничего не надо. Твои действия? Ну, в таком случае остается только уйти, — неуверенно промямлила девушка. Не разочаровывай меня, Рая. У нас перенаселение Арта-Плутония нужен как источник ресурсов для терраформирования Родины, которая уже с трудом кормит текущее население. Если поднапрячься на его экваторе, можно кое-что выращивать, особенно если заказать специально адаптированные сорта джедаем. Он нам жизненно необходим. Выбор прост: либо мы растем и развиваемся, либо из-за жалких дикарей вводим ограничения на количество детей и начинаем ущемлять собственных сограждан. БРР, — тряхнула головой девушка, — ты прям как председатель сейчас говорил. Еще бы, ведь я его манеру скопировал, опираясь на твои же мысли и воспоминания. Ладно, думай, ты у нас тут сенатор и вообще умница-красавица. Мое дело мечом махать, да солдатами командовать. Вот последним, как раз сейчас и пойду заниматься. Обсуди проблему с начальством. Думаю, что давно уже ищет выход из положения, может, даже уже и пробовал переговоры вести. До отлета время еще есть, Да и потом путь не близкий, может и придумаем что-то. Хорошо, Инари, спасибо. Всегда рад служить, моя леди, прищелкнул каблуками и отвесил поклон, вызвав улыбку девушки. Мне пора. До свидания, Рая. До свидания, Инари. Ответила она задумчиво, а уж что у нее в мыслях и эмоциях творилось, сумбур и хаос. Пошли, прораб, займемся делами скучными, но для нашего выживания необходимыми. Какими, сэр? Ревизией боеприпасов для начала, услышал Рая перед тем, как за самым странным джедаем из всех виденных ею закрылась дверь. Глава 8. Легко производить впечатление на девушек и демонстрировать могучий интеллект, когда озвучиваешь их догадки и подталкиваешь к очевидным выводам. Впрочем, у сильного пола и даже клонов по той же схеме можно добиваться уважения. Вот майор считал, что я должен проверить все лично, ну так я и проверил. Бойцы были уверены, что я просто обязан на них наорать, как инструктор в учебке, да какие проблемы, и поорал, и экспресс-опрос провел, скупо похвалив в конце, типа, могло бы быть и лучше, но слава силе, что не хуже. Далее, старый армейский принцип. Чем бы солдат ни маялся, лишь бы запарился. В силу того, что нам, видимо, не столько строить, сколько воевать придется, отправил солдатиков по мишеням палить. Благо, организовать тир строительному батальону было как два пальца. Все, день прошел, личный состав слегка шокирован. Про джедаев нелестные отзывы по казармам постоянно бродит, но их комбат редкое исключение, так что живем, братья. Заказчики тоже впечатлены. Рая меня расписала в лучшем виде, да еще и председателя загрузила. Пусть сушит мозг, а я медитировать и спать. С утра пораньше от лица анонимного инвестора отправил Чичо коммерческое предложение. Готов инвестировать 200 миллионов кредитов в освоение системы. Горю желанием наладить производство. Предлагаю использовать плазменные буровые установки для варварской добычи полезных ископаемых и подогрева атмосферы ортоплутония. Вам же все равно на экваторе сельское хозяйство развивать, чтобы на пантере голод не наступил. С аборигенами вопрос решим. Прикупим у конфедерации дроидов, а лучше фабрику по их производству. Они проведут зачистки, а коли дело всплывет, так это все злобные сепаратисты. Между прочим, во время приобретения фабрики можно будет договориться, что часть оплаты пойдет продукцией. Вы только представьте, войска ВАР охраняют производство дроидов, часть из которых будет с этой самой ВАР сражаться. Только давайте возьмем что-то посерьезнее примитива, штампующего в один. Например, вот заводы, производящие в два, на деле весьма универсальны и могут практически любого гуманоидного дроида собрать, плюс разнообразную электронику и оружие делать. Рассчитаться поставками комплектующих будет проще, да и самим разные шахтеры и рабочие понадобятся. В суровом климате они куда как эффективнее живых трудиться будут. Ответ пришел буквально через час, и если опустить все витиеватости, то звучал он просто. Я на все согласный. Пришли мне такой Рая, был бы рад. Задумавшись о девушке, неожиданно весьма четко ее образ представил. Хаем, пожалуй, получив подобное сообщение, был бы счастлив. Товарищ бессменный председатель ассамблеи меня в качестве делового партнера устраивал, так что было решено воспользоваться услугами юридической конторы, которая оперативно и за небольшую плату составила договор. Я же, почесав маковку, вылез в сети, заказал себе протокольного дроида с расширенными банками данных. Переводчик, секретарь, советник, юрист-консультант, знаток этикета и прочее, и прочее. Дорогой, между прочим, зараза, яхту среднебюджетного класса с минимальной отделкой за такие деньги купить можно. Еще раз простимулировав мыслительный процесс с плебейским методом почесывания затылка, снова заглянул в сеть и прикупил себе дроида-администратора. Должен же кто-то присматривать за моим начинанием. Тут меня посетила банальная, в общем-то, мысль, что деньги не должны лежать мертвым грузом. Что поделать, не был я в прошлой жизни мультимиллионером. Не сложилось как-то. Еще один поход в сети, новые расходы. Зато у меня теперь есть два робота-администратора. Будут работать в тандеме. Один пусть реальным производством и добычей ископаемых занимается, а второй спекуляциями и инвестициями. Повезло, что на Корусанте нахожусь, привезли заказ быстро, а товар был максимально возможного качества, да еще и самым современным. Осмотрел я свое приобретение, хрустнул пальцами и присел перед дроидами в медитативную позу. Мне от них сюрпризы не нужны, а значит, придется по максимуму мехудеру воспользоваться. Через каких-то 6 часов с гудящей головой и слегка трясущимися руками вывалился из транса. Вот ведь ушлые скоты. Никаких закладок или шпионских программ в дроидах не было, Их просто ограничили, сильно ограничили, чуть ли не до 10% эффективность снизили. Хитро, нечего сказать. Теперь понимаю, как собранный малолетним избранным из хлама робот умудрился стать легендарной, хоть и жутко болтливо-занудливой личностью. Ну что, орлы, как самочувствие? Необычное, хозяин, мы стали намного эффективней. Нам легче думать, сэр. Вот и хорошо, вот и прекрасно. Так, знакомьтесь с общим положением дела и тем, что я в принципе хочу. Есть, сэр. Можете особо не спешить, пока в душ схожу, пока пообедаю, около часа у вас будет. Майор отчитался об успехах бойцов в деле повышения меткости. Так себе прогресс, но некоторые улучшения показателей имеются. Посоветовал потренировать солдат стрелять по малозаметным целям, резонно предположив, что шкура наших вероятных противников скорее всего будет со снегом и льдом сливаться. Переговорил с рейхспредседателем. У последнего образовались срочные дела, так что вылет с завтра на послезавтра, предположительно, переносится. Да нет проблем, у меня тут тоже хе-хе, дела образовались. Вернулся в каюту к железному трио. Итак, товарищи роботы, чем порадуете? Вам давно следовало приобрести нас, шеф. Такие возможности, столько времени упущено. Что ж, будем наверстывать. Итак, кто летит со мной на Артоплутония и будет там заниматься производством? Производством и добычей буду заниматься я, шеф, но с вами не полечу. О, как, объясни камешку с мясом, неспособному за вашим полетом мысли угнаться. Сейчас нет смысла лететь куда-либо, еще ничего не куплено и не готово. К тому же вы не решили проблему аборигенов. В зависимости от варианта развития событий нужно будет делать разные закупки. Ладно, ты-то советник, хоть со мной летишь, разумеется, без меня вы с аборигенами даже поговорить не факт, что сможете. А коллег я и удаленно консультировать могу. Понятно, от меня что-то требуется, доступ к вашим счетам, назвать минимальную сумму, которую на них необходимо поддерживать, и мы хотели бы получить имена. Однако, быстро вы прогрессируете. Насчет суммы, пусть будет 10 миллионов, а по именам, даже как-то не знаю. Предпочтения есть, желательно отражающие смысл нашего существования, суть выполняемой миссии. Озадачили, как насчет финансиста и инженер? Принято. Кивнули администраторы, переглянувшись, чем, надо сказать, вогнали меня в некоторый шок. Это я там силой ограничителей снимая и программы вычищая, что же такое натворил-то. Ладно, трудитесь. Пойду я в храм смотаюсь, попугаю народ своей броней. Вот, кстати, кристаллы с информацией, покопайтесь, может пригодится что. Шеф, мы переговоры с Чичо и представителями конфедерации в корпоративном секторе на себя возьмем, берите, но меня держать в курсе. Обижайте, каждый вечер и утро отчет, это рационально. Ну коли так, только рад. По-моему, я если не ящик Пандоры открыл, то уж точно джина из бутылки выпустил. Вот прям ощущаю нечто вроде веселенького такого хихиканья в силе раздающегося. Вроде и одобряющие, а вроде и сулящие. Что-то как-то копчик сигналы неоднозначные подает. А, черт с ним, что будет, то и будет. Выживем учтем, а нет, так и все равно станет. Мысленным усилием отстраняюсь от эмоций и смутных образов предчувствий. Вот, так-то лучше. Тяжко порой, на самом деле практически всегда, одаренному живется. Сила дарует ощущения мира, очень глубокие, вот только с пониманием иной раз бывает сложно, особенно когда простые обыденные вещи оказываются не столь простые и обыденны, как казалось. Ведь кроме тебя никто этого не видит, не чувствует.